Чхугун. Поднятие уровня в одиночку. Книга 1. Пролог. Вам пришло ежедневное задание. Он услышал отчетливый женский голос. Ее слова прочно засели у него в голове. Это совсем не игра и уж точно не то, о чем стоило бы мечтать. Сообщение повисло в воздухе. Что? Опять? Он открыл информационное окно, надеясь, что на этот раз все будет иначе. Дзынь. Ежедневное задание повышаем уровень. Отжимание. Выполнено. 0-100. Пресс. Выполнено. 0-100. Приседание. Выполнено. 0-100. Бег 10 км. Выполнено. 0-10. Внимание. За невыполнение ежедневного задания последует соответствующее наказание. Ознакомившись с содержанием, он выругался. Черт, да они совсем спятили. Глава 1. Охотник Еранга. Сон Чину 1. Запись корейских имен и наименований приводится по системе практической транскрипции Л.Р. Концевича. В частности, имя главного героя – Арик. По этим правилам записывается как Сон Чину. Сон – фамилия, Чину – имя. В имени персонажа присутствует буква, которая в начале любого слова транскрибируется как Ч. Слог всегда соответствует русской букве У. Охотник Еранга. Это клеймо всегда преследовало его, что бы он ни делал. Он не отличался выдающимися способностями, разве что был посильнее обычных людей и быстрее восстанавливался после ранений. А ранен он был постоянно. Несколько раз даже находился на волосок от смерти. Чину охотился явно не потому, что ему нравилось. Работа охотника – опасная и неблагодарная, да и платит за нее гроши. Если бы членам Лиги охотников не выделяли деньги на оплату больничных счетов, они бы с радостью сдали свои охотничьи лицензии и жили бы обычной жизнью. Чину было почти 25. Он не обладал особыми талантами, но ему ничего не оставалось, кроме как вступить в ряды охотников, чтобы оплачивать больничные счета матери, которые приходили ежемесячно. Разве у него был выбор? В тот день Чину, стиснув зубы, участвовал в охотничьем рейде лиги. Большинство охотников, работавших в одном районе, хорошо друг друга знали, потому что обычно собирались вместе перед открытием врат. Пришедшие первыми потягивали кофе, который для них готовил сотрудник лиги, и обменивались приветствиями. «Эй, Ким, сюда, я здесь». «О, Пак, что стряслось?» «Слышал, ты отошел от дел». «А, моя женушка внезапно забеременела». «Ха-ха, понимаю, обычной работой сыт не будешь». Охотник Ким заливисто расхохотался. Пак немного смутился, но все-таки тоже засмеялся. «Тебе не кажется, что в последнее время созывы лиги происходят не так часто, да и врата открываются все реже? Что за ерунда? Просто в последнее время гильдии действуют активнее. Они всегда тут как тут, когда речь заходит о больших деньгах. Сегодняшним рейдом руководит лига, но значит ли это, что мы в безопасности?» Слегка встревоженный охотник Пак огляделся вокруг. «Дело в том, что гильдии появляются только там, где водятся большие деньги. Поэтому захватывать врата низкого уровня, где нечем поживиться, гораздо проще. Но ни в чем нельзя быть уверенным на все 100. Не только Пак, но и остальные охотники тревожно оборачивались и озирались по сторонам. «Даже не знаю», — ответил охотник Ким. Допив кофе, он заметил кого-то вдалеке и приветливо помахал рукой. «Эй, иди сюда, Сон, Сон». Другие охотники тоже обрадовались его приходу. «Здравствуйте», — сказал Сон Чину. Он слегка кивнул охотнику Киму, который его пригласил, и прошагал мимо. Последний, убедившись, что молодой охотник отошел, выдохнул, улыбнулся и начал разглагольствовать. «Чину пришел, теперь здесь точно безопасно». Пак очень удивился. «Это правда? Неужели Сон Чину настолько силен? А, точно, ты же не в курсе. Он пришел к нам через некоторое время после твоей отставки. Среди охотников нет того, кто бы его не знал. Так ты говоришь, что он сильный. Но тогда почему он служит в лиге? Он мог бы устроиться в крупную гильдию или работать на себя». Широко улыбавшийся до этого Ким с подозрением посмотрел на товарища. «Ты что, не знаешь его прозвище? Откуда мне знать? Ну же, говори, не тяни. Слабейшее оружие человечества». «Че что? Слабейшее оружие? Может, наоборот, сильнейшие? Приятель, так называют охотников С-ранга, а Чину именно слабейшее оружие. И возможно, он вообще самый слабый охотник в стране». «А чем ты?» – нахмурился охотник Пак. «Если охотник Сон Чину действительно так слаб, почему же остальные так ему обрадовались? Ведь в случае опасности он был вынужден прятаться за спинами других». Пак непонимающе покачал головой, в ответ Ким улыбнулся и слегка подтолкнул товарища локтем. Послушай, Лига не дает слабейшему оружию сложных заданий. Если случится наоборот, то, значит, кто-то хочет его смерти. После этих слов лицо охотника Пака просветлело. Пепе, правда, он впервые за долгое время был на рейде и очень переживал за жену, как, впрочем, и за себя. Но после разговора с охотником Кимом его немного отпустило, а последний все продолжал свой рассказ. Ходит слух, что он был ранен у врат Е-уровня и пролежал в больнице целую неделю. Охотник был ранен у врат Е-уровня. Я же тебе говорю, никто и предугадать не мог, что кто-то там пострадает. Они даже целителей с собой не брали, и он пролежал в больнице неделю. Ха-ха-ха. Охотник Пак широко улыбнулся, как вдруг Ким что-то заметил. «Осторожнее, не то сон тебя услышит». Охотник Пак изучил лицо Чину и тихо захихикал. К счастью, они стояли далеко, и Пак решил, что их разговор никто не слышал. Однако они просчитались. «Я все слышал, господа охотники», — подумал Чину. Но, встретившись с ними взглядом, он сделал вид, что ничего не заметил, и улыбнулся. В таких ситуациях его выдавали только покрасневшие уши. Оставалось еще немного времени до начала рейда. «Я что, слишком рано пришел?» Чину, решивший скоротать время, заметил работника Лиги, который раздавал кофе, и направился к нему. «Будьте добры, чашку кофе. Сон, прошу прощения, даже не знаю, как так вышло. Кофе только что закончился». Зимний ветер обжигал кончик носа. Чину потер его указательным пальцем. В этот унылый день даже кофе закончился именно на нем. «Чину, почему вы так держитесь за эту работу?» «Извините», — сказал Чину, потупив взгляд. Девушку звали Личухи. Она накладывала на него лечебное заклинание, при этом ее мрачное лицо выражало явное недовольство. «Я спрашиваю вас не потому, что хочу услышать извинения. Я искренне переживаю. Если так и дальше продолжится, я уже буду бессильна». Чину смотрел за другими охотниками из-за спины Чухи. На этот раз врата вели в подземелье уровня D. Десятки охотников, не особо напрягаясь, боролись с чудовищами в подземелье. Но для охотника Е-ранга Чину эта задача казалась непосильной. Обычно в тылу ждали целители, которые лечили охотников от ран. Чину получал ранения в каждом рейде, поэтому среди них он слыл своего рода знаменитостью. «У вас хотя бы есть причина, по которой вы не можете оставить это дело?» – осторожно спросила Чухи. Чину твердо кивнул. Он не любил откровенничать с посторонними. «Мне нравится охотиться. Думаю, без этой работы я бы уже помер со скуки». Чухи надула губы. «Если продолжите так развеивать скуку, точно отправитесь на тот свет». Удивленный Чину не выдержал и расхохотался. «Эй, не смейтесь, я что вам говорю? Рано же откроется». Сразу одернула его Чухи. «Где вы таких слов набрались?» Хихикая, спросил Чину. «Не знаю, где то». «А, вспомнила. Охотник Ким как-то сказал. А, вот в чем дело». За громким смехом и разговорами лечение подошло к концу. Но уже было поздно. К тому времени охотники полностью взяли рейд под свой контроль. «Сегодня я еле убил одного монстра. И то, Е-уровня». Чину вертел в руках кристалл. «Камень самого низкого качества, завоеванный в подземелье Е-уровня, и 10 000 вон не стоил. Бессмысленно рисковать жизнью ради столь мизерного вознаграждения. А вот кристалл, который можно добыть хотя бы на уровне С, стоит 100 000 вон». Но он был недосягаем для Чину, который едва ли дотягивал до своего Е-ранга. В этот момент кто-то воскликнул. «Не может быть, тут есть еще один вход». Охотники хлынули туда толпой. «А, что? Правда, еще один вход?» Внутри подземелья скрывалось другое подземелье. Сон, который отдал охоте 10 лет, был довольно опытен, что было заметно по начавшей пробиваться седине. Он с удивлением смотрел на вход, подземелье в подземелье. Так оно действительно существует. Внутри пещеры стояла непроглядная тьма. Охотник Сон с помощью магии создал огненный шар и запустил его внутрь. Шар внезапно взлетел и осветил пещеру. Дорога вела куда-то далеко вглубь. Огненный шар, потеряв тягу, упал на землю, затрепетал и погас. Пещера опять погрузилась во тьму. «Хаэм, я проверю, а остальные пока ждите». Будучи прирожденным лидером, Сон созвал всех своих товарищей. Чину и Чухи, наконец закончившие лечение, присоединились к остальным. Сон оглядел охотников и заговорил. «Как вы все знаете, пока не убьешь босса, врата не закроются. Мы все здесь зачистили, но врата еще целы, значит, босс спрячется там, внутри». Он указал на тайный вход в подземелье. Охотники переглянулись и кивнули в знак согласия. «С этим не поспоришь», — охотник Сон продолжил. «Вообще в таких случаях надо докладывать Лиге и ждать их решения. Но если поимку босса доверит другим, мы заработаем намного меньше». Охотники скривились. Особенно ожесточилось лицо Пака, который очень нуждался в деньгах, ведь его жена была беременна. «Сколько же сейчас стоит послеродовой уход? Пропадал всякий смысл рисковать жизнью и идти в рейд. Поэтому мы сами избавимся от босса. Что думают остальные?» — поинтересовался Сон. Охотники задумались. «Безусловно, поймать его будет непросто, поэтому никто не мог гарантировать безопасность. Но ведь уровень сложности этого подземелья очень низкий. А это значит, что уровень потайного подземелья тоже не может быть особо высоким. Ха-ха-ха», — привлек к себе внимание Сон. «Всего нас 17 человек, давайте проголосуем. Но после принятия решения не жалуйтесь. Как вам такая идея?» Его предложение всем пришлось по душе. Никто не возражал. «Я иду». Сон первым поднял руку. Люди, оглядываясь друг на друга, по очереди поднимали руки. «Я тоже». «И я». Пак проголосовал в числе первых. Ким и другие товарищи тоже подняли руки. К счастью, были и не согласные с этим решением. «Я не пойду». «Разве не лучше сначала дождаться вердикта лиги?» Число проголосовавших за и против было примерно равно. В конце концов очередь дошла до Чину и Чухи. Они были последние, кто еще ничего не сказал. «Извините». Чухи кивнула Сону и проголосовала против похода. Счет был 8-8. «Ничья». Сон обратился к сомневающемуся Чину. «Что ты решил?» Теперь все зависело только от него. Чину покрутил в руках кристалл Е уровня и оглянулся вокруг. Чухи лишь покачала головой. В воздухе витало напряжение. Стоит признаться, сам Чину тоже нервничал. В обычной ситуации он бы никогда не подверг себя опасности. Он не обладал ни необходимыми навыками, ни запасом храбрости. Но у Чину была младшая сестра, которая была просто обязана пойти в университет. «У меня нет никаких накоплений». Когда пришло время продолжить учебу, у него не было денег, поэтому парень оставил мысли о поступлении в высшее учебное заведение. Но для своей сестренки он желал только лучшего. Ради нее он ни копейки не пожалеет. Не только охотнику Паку нужны деньги. Чину поднял руку и заявил: «Я пойду». В этот момент сбоку кто-то тихо ахнул. Не было видно ни конца, ни края пути. Вслед за лидером группы, Соном, шли сильные бойцы. Он освещал дорогу маленьким огненным шаром, который умещался на его ладони. Ким, который шел рядом, поинтересовался: «А мы недалеко зашли, надо подумать о времени, за которое мы успеем безопасно выбраться отсюда. Как долго мы уже идем?» «В сумме примерно минут 40, как я и предполагал». Покачав головой, Сон без единого слова указал большим пальцем в противоположную сторону. «Ким, впереди темно, поэтому идите за мной». Последний, бросив косой взгляд на огненный шар Сона, вытащил из-за пазухи телефон и включил фонарик. Дорога стала уходить вниз. Поочередно посмотрев на огненный шар и фонарик, охотник Сон молча стал рыться в кармане. Чину, который только оправился от тяжелого ранения, и ничего не смыслившая в бою Чухи плелись в конце колонны. «Вы это, простите меня, ладно?» Чину почесал свой темноволосый затылок. «За что, что завел вас сюда против вашей воли?» «Все хорошо, не переживайте». Чину украдкой взглянул на Чухи. Выражение ее лица говорило об обратном. Осмотревшись, Чину вновь изучил ее лицо и осторожно спросил: «Точно все хорошо?» Чухи резко обернулась. «Конечно же нет. Вы в своем уме? Если бы удар, который вы недавно получили, пришелся чуть выше, у вас бы уже была дыра в сердце. А что насчет ранений на запястье и бедре? Я их только вылечила, а вы опять идете в подземелье, при этом даже не представляя, что вас ждет». Чину оторопел от ее пламенной речи, но она была права. Чухи редко показывалась в лиге, но, если бы этого прекрасного целителя в ранге не было, на некоторое время можно было бы забыть не только об охоте, но и о нормальной жизни. «Выходит, я обязан Чухи жизнью». Каждый раз, когда в лиге появлялись очередные врата, именно ее просили лечить охотников, и почти всегда во время рейда Чину был в числе ее пациентов. «Больно, немного потерпите. Кажется, мы уже виделись. Может, в прошлый раз вы опять ранены? Что-то вы зачастили. Вас же Чину зовут. Так, с вами все в порядке? Может быть, охота – это не совсем ваше. Опять вы. Вытяните руки. А ох, дома перебинтуйте. Особенно там, где она почти сломана». В этот раз, помимо благодарности, его мучило чувство вины. Чину был подавлен, Дайчухи чувствовала себя виноватой за то, что вспылила, поэтому она немного смягчилась. «Вам правда жаль?» «Да». А чем-то задумавшаяся Чухи посмотрела на Чину, уголки ее губ дернулись вверх. «Ну, если вам жаль, может, тогда пригласите меня на ужин?» Это было очень неожиданное предложение. Чухи сама не ожидала от себя такого, ее взгляд стал игривым, как у школьницы, совсем как маленькая. Чухи была совсем молоденькой. В следующем году ей, кажется, исполнится 20, если постричь ей волосы и переодеть в форму, будет вылитая школьница. В его глазах стоял образ Чухи в форме, и отчего-то лицо запылало румянцем. Чину несколько затянул с ответом, поэтому Чухи надула щечки. «Неужели вы не хотите поужинать со мной?» И в этот самый момент поднялся галдеж. «Вот она, комната босса». Чину и Чухи пытались что-то разглядеть впереди. Путь преграждала гигантская дверь. Охотники собрались возле нее. «Не может быть, дверь в конце пещеры? Все еще существуют комнаты с дверьми? Я впервые такое вижу. А это не опасно?» Ох, охотниками овладело беспокойство. Они постоянно рисковали жизнями, поэтому им приходилось быть очень осторожными. Но так дело не закончить. Охотник Сон решил, что это был именно тот случай. «Мы что, пришли сюда для того, чтобы вернуться ни с чем?» Он положил руку на дверь. «Надо завершить начатое. Я могу и в одиночку пойти». Сон был охотником с ранга со стажем более 10 лет. Он был не слишком стар и обладал навыками, которые позволили бы ему служить в крупной гильдии. Его уверенность в себе немного снижала напряжение среди охотников. «Подумайте об этом», — добавил он. Несколько охотников вспомнили слухи, которые ходили о двойных подземельях. «Слышал, что там водятся невиданные сокровища. А я слышал, что после обнаружения таких подземелий малые и средние гильдии становились крупными. Монстр находится примерно в одном и том же месте на всех уровнях, поэтому, кажется, охота не должна быть сложной. Если вдруг слухи правдивы и в двойном подземелье действительно прячутся несусветные богатства, достаточно ли рангов Е и Д, чтобы драться со злом, которое там скрывается? Я не могу позволить ему забрать всю добычу в одиночку. Что бы ни случилось, мне надо оплатить пребывание в центре после родового ухода, заплатить за дополнительные занятия старшего ребенка, а еще и квартплата вырастет». Интересы охотников совпадали. Чину тоже всем своим видом показывал решительность. «Я не могу вернуться только с кристаллом Е уровня. Мне надо найти еще один, минимум Д уровня или хотя бы еще один Е. И не обязательно, чтобы появлялся монстр. А если там будет сокровище?» Найденные в подземелье богатства было решено поделить поровну между охотниками. Такой подход отличался от обычной охоты, где каждый был сам за себя и брал только то, что сам нашел и отобрал у противника. «Вот заберу отсюда кристалл, и все сразу станет лучше». Чухи посмотрела на мрачное лицо Чину и спросила. «Именно так выглядят те, для кого работа охотником – всего лишь хобби. Сейчас все рискуют жизнью. И неважно, хобби это или нет. Вы в этом так уверены?» Чухи недоумевала, но в этот момент Сон начал двигать дверь в подземелье и открыл ее. «Кайрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэр». Непонятно, какой механизм был установлен в этой двери, но даже пожилой человек смог ее легко открыть. Скрип. Дверь открылась, все увидели просторную комнату. Охотники поспешили войти внутрь. «Пойдемте тоже». Чину взял Чухи за руку, переживая, что она может сбежать, и повел ее внутрь. «Ай». Чухи покраснела и пошла с ним. Когда охотники зашли в комнату, одновременно зажглись факелы, их свет заполонил все стены. Пуф, внутри посветлело. «О, факелы зажглись, впервые такое вижу. Что-то не так?» Охотники осмотрелись. Обстановка внутри напоминала древний храм. Старый затхлый храм, основная часть которого, видимо, скрывалась уровнем ниже. Пол, стены и потолок, все было покрыто мхом. Несколько охотников переглянулись и задрожали. «Мрачновато. Больше никому так не кажется?» Испуганные охотники отступили назад и встали подальше в углу за спинами сильных товарищей. «ТС, ни звука там. Давайте быстрее покончим с этим». Внутри было очень просторно. Широкая комната с куполом. Она была такой огромной, что туда бы поместилось несколько олимпийских стадионов Сеула. Нет, даже больше. Несмотря на это, казалось, что было очень тесно. Причина была очевидна. Там, это, случайно, не босс. В самой глубине комнаты на огромном троне сидело какое-то существо чудовищного размера. Описание того зрелища не поддавалось здравому смыслу. Огромная статуя. Глазам не верю. А во, со всех сторон раздавались возгласы. Чину почему-то сразу вспомнил статую свободы. Если бы статуя свободы сидела на стуле, она бы была такой же высокой, но статуя свободы, женщина, а сидевшая на стуле каменное изваяние явно было мужчиной. Даже не знаю, что больше. У охотников тряслись ноги. Они подумали, что это колоссальная статуя и есть босс. Но статуя не шевелилась. Слава богу. Фух, сон тоже выдохнул с облегчением. Расслабившиеся охотники начали обыскивать каждый уголок вокруг. Кажется, здесь нет монстра. Вы так думаете? Да тут не то что босса, тут даже букашки не видно. Комната, в которой находилась статуя, была просторной, но обставлена довольно незамысловато. Факелы, висевшие на стенах, светили слабо, а перед ними стояло много статуй, высота которых намного превосходила человеческий рост. Как же красиво! Посмотрите, это же настоящее произведение искусства. Каждая статуя держала что-то в руках, у одних было оружие, у других – книги, у третьих – музыкальные инструменты или факелы. Выглядит как, охотник Ким начал было говорить, но Сон его перебил. Очень похоже на храм. Вдруг он заметил что-то под ногами. Сон увидел у себя под ногами нечто. Это что, магический круг? Ему казалось, что на полу начерчен магический круг, только его форма отличалась от тех, что он видел раньше. В это время другой охотник направился к Сону. Сон, мы нашли необычную надпись на статуе там, в углу. Глянешь, остальные уже окружили каменное изваяние, к которому направлялся Сон. Единственная крылатая статуя в храме держала в руках табличку. Охотники заметили на ней какой-то выгравированный текст. Сон пробежался глазами по табличке и пробормотал. Рунический алфавит. Руны. На земле их уже нигде не встретишь, только в подземельях, и лишь охотники, которые понимали магические круги, могли их прочитать. Свод правил храма Картинан, прочел Сон первое предложение. Чину напряженно слушал. Вдруг его кто-то резко дернул за руку. Он обернулся и увидел побледневшее лицо Чухи. Что случилось? Где болит? Смотрите. Чину проследил за движением ее руки и поднял вверх глаза. Величественная статуя. Чухи указывала на ее лицо. Чину вопросительно качнул головой. Статуя выглядела так же, как прежде. Чухи заикалась. Зрачки. Статуя только что посмотрела в нашу сторону. Он еще раз взглянул на нее. Ничего не изменилось. Бросьте. Вам показалось. Но Чухи не слышала его слова. Держа его за руку, она только качала головой и дрожала от страха. Погодите. Вдруг Чину понял, что обстановка вокруг не предвещала ничего хорошего. Было слишком тихо. Где звуки? Не было слышно треска огня в факелах. Во-первых, это продолжал доноситься голос охотника Сона, который читал табличку. Поклоняться божеству. Во-вторых, восхвалять божество. В-третьих, доказать свою преданность. Если не выполнить эти правила, вам не вернуться домой живыми. И в этот момент, баба-ах, резкий грохочущий звук испугал всех. Что? Что это? Что это за резкий звук? В этот раз быстрее всех среагировал Чину. Он напряг все органы чувств и сразу понял, откуда исходил звук. Дверь. Дверь захлопнулась. После крика Чину все посмотрели на дверь. Она и правда закрылась. С меня хватит. Я больше не намерен это терпеть. Мужчина, который первым проголосовал против похода в подземелье, осыпал всех проклятиями и твердо зашагал к двери. Я возвращаюсь, а вы сами разбирайтесь и с боссом, и с сокровищами. Протестуя, он свирепо посмотрел на Сона, затем покачал головой и крепко схватил ручку двери. И тут, зрачки охотника Сона расширились. Не-е-е-е-е-ет. Ба-а-амс. Голова мужчины, державшего ручку двери, исчезла. Обезглавленное тело беспомощно покачнулось назад. Шмяк. А-а-а-а. Охотники закричали. Статуя, которая булавой снесла голову охотника, залилась кровью, а потом как ни в чем не бывало вернулась на свое прежнее место у двери. Она же двигается. Что? Значит, все статуи могут двигаться? Нам что, придется с ними драться? У нее что, есть булава? Но Чину уже все знал. Этим все не кончится. Чухи только что сказал об этом. Зрачки. Статуя только что посмотрела в нашу сторону. Если это действительно правда. По его спине побежали мурашки. Тело не слушалось. И Чину пришлось приложить усилия, чтобы обернуться. Что за? Статуи начали показывать свою истинную сущность. Глава 2. Начало атаки. Вдруг два огромных глаза статуи полыхнули красным. Охотничье чутье? Нет, животный инстинкт предупреждал об опасности. Что-то грядет. Что-то, с чем они не смогут справиться. Чину оглядел стоявших позади охотников и вдруг закричал, что было мочи. Прячьтесь. Почти в ту же самую секунду из глаз статуи выстрелили красные лучи. Схватив Чухи, Чин бросился на пол. Вжу-у-у-ух! Луч угодил в то самое место, где только что стоял охотник. Десятая доля секунды. Нет, сотая. Еще бы чуть-чуть, и... Но не всем охотникам так повезло. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Луч мгновенно испепелял своих жертв. От них оставалось лишь выжженное пятно на полу. Из уст охотников, ставших свидетелями кончины товарищей, вырывались вопли. Что? Что это было? Не еет. Что за? Охотники были ошеломлены. Из 16 человек в живых осталось лишь 11. Такую внезапную и ужасающую атаку невозможно было предугадать. Мы уцелели только благодаря Чину. Если бы он не закричал, охотники посмотрели на парня и судорожно сглотнули. Они были обязаны ему жизнью. В их жилах стыла кровь при мысли о том, что бы было бы, если бы не парень. Лежа на полу, Чину не спускал глаз со статуи. Ее глаза по-прежнему светились красным, но она больше не нападала. Неужели атака прекратилась? Чину опустил глаза. Чухи, которая все это время находилась в его объятиях, тряслась от страха. Ее состояние было вполне объяснимо. Чухи, целитель Вранга, состояла не в какой-нибудь крупной гильдии, а в самой обычной и принимала участие только в легких рейдах. Ее дыхание становилось тяжелее. Чину, решив, что просто обязан что-то предпринять, хотел было подняться, но кто-то крепко схватил его за плечо. «Не шевелись», — сказал Сон, появившийся из ниоткуда. Чину немного смутился, однако беспрекословно последовал приказу. Сон обратился к остальным. «Оставайтесь на своих местах, замрите». Он накинул взглядом комнату и вновь обернулся к Чину. «Погибли только те, кто двигался. Остальные, кто послушал тебя, выжили». «Вижу». Сон покачал головой. «Ты закричал, потому что знал, что так будет. Мне показалось, что случится что-то скверное». В глазах Сона читалось недоверие. «Выходит, предчувствие тебя не обмануло. Какой твой ранг? Эх, если бы ты был чуть способнее». Сон сочувствующе посмотрел на Чину, и тот ощутил все эмоции, бурлившие в душе охотника. Вдруг у юноши резко округлились глаза. «Господин, ваша рука». «А, ничего страшного, жить буду». «Но...» Чину сглотнул. Правой рукой охотник держал парня за плечо, левое предплечье отсекла статуя. Сон безмолвно смотрел на Чухи, не показывая ни малейшего намека на ту дикую боль, что испытывал. Охотник оторвал длинный кусок от своей футболки и перевязал левую руку. «Можешь затянуть узел, а то одной правой сложновато». Чину кивнул. Слабое кровотечение прекратилось. Вместо крика или стона Сон лишь глубоко вздохнул. В своей жизни он пережил многое. Эх, закончив с перевязкой, охотник опытным взглядом изучил окрестности. Статуя прекратила атаку, но от этого лучше не стало. Время шло. Гррррр. Почему мы здесь? Несколько охотников начали негодовать. Мы не можем стоять вечно, как истуканы. Терпение охотников подошло к концу. Чину разделял их чувства. Дальше так продолжаться не может. Но как быть? Если предположение Сона верно, статуя начинает атаковать, когда кто-то двигается. Даже если удача будет на их стороне и они смогут добраться до двери, с обеих сторон от нее стоят стражи. В них вся загвоздка. Их движения настолько стремительны, что останутся невидимыми для человеческого глаза. Смогут ли они открыть дверь и выбраться отсюда до начала атаки? Кажется невыполнимой задачей. Полное уничтожение охотников – это лишь вопрос времени. Погодите, вопрос времени? Вдруг Чину понял, что-то здесь не сходится. Могло произойти все что угодно. Я что-то упускаю. Ответ точно лежит на поверхности. И в этот момент, не двигайтесь, закричал Сон охотнику Чу. Но последний лишь огрызнулся. Мы не знаем, когда эти твари нападут снова, а вы приказываете нам тут и дальше стоять. Чу был воином. Его физические данные во многом превосходили силы обычных людей. Кроме того, он должен был заключить контракт с крупной гильдией, которая по достоинству оценила его способности. «Я не собираюсь здесь умирать». Он твердо поднялся на ноги и направился к двери. Мышцы его ног вздулись от напряжения. «Глупец», — едва слышно прошептал Сон. «Кэрха-эрха-эрха». Чину вновь направил свой взгляд на божество. Его зрачки внимательно следили за Чу. Вдруг из глаз статуи вырвались два луча. Фью. Удар пришелся точно в спину Чу. Ба-а-а-амс. Обезумев от страха, одна из охотниц пронзительно закричала. Случилось это само по себе или от страха, непонятно, но под девушкой образовалась характерная лужица. Лица мужчин застыли. Какой кошмар. Все посмотрели на место, куда ударил луч. От Чу осталась лишь горстка пепла. Одного мужчину со слабым желудком вырвало. Буэ-э-э. Чину поморщился. Как и предполагалось, каменные изваяния могли уничтожать охотников, когда душе угодно. Это было проще пареной репы. Но почему они медлят? Статуи могут убить охотников, но что-то их останавливает. Их поведение кардинально отличалось от монстров, с которыми охотники постоянно имели дело. Они двигаются только при определенных условиях. Направляемся к двери, стражи атакуют, шевелимся, стреляют лучами. Похоже на правила игры. Неужели здесь есть определенный алгоритм действий? Пазл в голове Чину внезапно сложился. Надо следовать тому, что написано в табличке, которую ранее зачитал Сон. Свод правил храма Картинан. Соблюдать правила. Соблюдать порядок. Порядок. Если существует хоть малейшая возможность выбраться отсюда живыми, ее надо искать в табличке. Поклоняйтесь божеству. Первое правило. Что? Что за бред? Сон обернулся к Чину. Вместо ответа тот лишь задумчиво приложил палец к губам. Ему надо было подумать. Если я прав, он начал медленно подниматься. Сон крепко схватил его за плечо, но Чину решительно покачал головой. Не похоже, что он готов попрощаться с жизнью, подумал Сон. Не спуская глаз со статуи, Чину встал с места. В ту же самую секунду зрачки повернулись в его сторону. Фи-и-и-у. Из глаз статуи посыпались лучи. Если бы Чину хоть немного замешкался, он бы не отделался парой подпаленных прядей волос, луч угодил бы прямиком в лицо. Лежавший на полу Чину тяжело дышал. Хух, хух, хух, хух. Он чуть было не погиб. Когда его глаза встретились со статуей, он решил, что уже не жилец. У него до сих пор тряслись ноги от одной лишь мысли о его возможной участи. Постойте, в этом что-то есть. Статуи не атакуют движущуюся цель. Если передвигаться пригнувшись, их зрачки не шевелятся. Атака начинается, только если вытянуться в полный рост. Должно быть, стражи нападают, только когда человек поднимается до определенной высоты. Только что Чину рискнул жизнью, чтобы это доказать. Теперь он уверен. Суть первого правила. Чину крикнул. Слушайте. Все охотники устремили на юношу свои взгляды. Поклонитесь божеству. Охотники переглянулись. Чего? Поклониться божеству? Будто прочтя мысли друг друга, охотники крепко выругались. Черт, да что ты вообще несешь? Как в твою тупую башку пришла такая мысль? Ты сбрендил? Охотник Ким покраснел от ярости и шумно дышал носом. Да как можно поклониться дьяволу? Как же я в вас ошибся? Если бы можно было двигаться, я бы уже тебе хорошенько вмазал. Чину закусил губу. Их тоже можно было понять. Пятеро товарищей погибли от рук статуи. Неудивительно, что на просьбу поклониться божеству они осыпали его ругательствами. А самое главное, у него не было никаких доказательств, лишь интуиция, и ее надо было как-то аргументировать. Как вдруг, я поклонюсь, раздался голос за спиной Чину. Все посмотрели в ту сторону. Это был лидер охотников, Сон. Говоришь, надо почтительно поклониться? Пока остальные пребывали в замешательстве, Сон выжидающе глядел на Чину. Ты что-то понял? Чину кивнул. Опять предчувствие, да, что-то в этом роде. Хорошо, только что благодаря его интуиции 11 охотников остались в живых. Почему бы и не поверить тому, что Чину называет предчувствием? Сон рассуждал именно так. Он повернулся и торжественно преклонил колено перед статуей. Вы правда это сделаете? Почувствовав вкус победы, Чину собрал всю волю в кулак и крикнул. Прошу вас, поклонитесь божеству. Вдруг мы сможем выбраться отсюда живыми. Мы можем выжить. Можем убраться отсюда. Его последняя фраза вселила в них надежду. Можем выжить, говоришь, мы сможем выбраться отсюда. Поклониться всего один раз. Охотники с сомнением один за другим начали опускаться на колени. Даже охотник Ким, сыпавший ранние проклятиями, склонил голову перед каменным изваянием. Но глаза божества по-прежнему светились красным и наводили такой ужас, что кровь в жилах стыла. Не сработало. Внезапно Чину бросил взгляд на Чухи. Девушка сжалась, обхватив голову руками, и сильно тряслась. Как ни смотри, это мало было похоже на поклон. Как же быть? Чину мягко взял Чухи за руку. В тот момент она выглядела как испуганный котенок. Чину ничего не сказал и лишь кивнул. Только после этого Чухи немного ослабила хватку. Чину осторожно поменял позу девушки. Готово. Остался только один человек. Он сам. Чину тоже встал перед божеством на колени и медленно опустил голову вниз, коснувшись ею пола. Вдруг все начало меняться. А, что? Заметив это, охотники воскликнули. Божество, смотрите на него. Глаза статуи. Красные огоньки начали понемногу угасать. Неужели сработало? Через некоторое время они совсем потухли. Ура! Охотники ликовали. Глаза погасли. Мы спасены. Счастливые охотники встали со своих мест и восторженно загудели. Зрачки статуи больше не представляли опасности. Преклонивший колено последним чину тоже облегченно выдохнул. Фу-ух, как и ожидалось. В этой комнате, прямо как в игре, надо следовать определенным правилам. В таком случае, игра еще не окончена. Осталось два пункта. Во-вторых, восхвалять божество. В-третьих, доказать свою преданность. И в этот самый момент, бах, бабах, с ужасающим грохотом комната затряслась. Чину побледнел. Неужели? Предчувствие его не обмануло. Это только начало. Божество медленно поднималось с трона. Что? Охотники, до этого обнимавшиеся и плакавшие от радости, резко застыли, словно статуи. Такого они не ожидали. Что? Что такое? Это еще не конец? НН не может быть. Они не могли вымолвить ни слова. Их глаза были наполнены отчаянием. Наконец божество выпрямилось в полный рост. Оно осмотрелось и не спеша направилось к охотникам. Бам! Бам! Каждый шаг статуи сотрясал землю. Бам! Статуя была громадной, отчего казалось, что она доставала головой аж до потолка. Бам! Пока охотники поражались размером ожившей статуи, она приближалась к ним все ближе и ближе. Эй, Сон! Сон Чину! Что нам делать? Охотники, что совсем недавно бронили Чину, облепили его со всех сторон. Есть идеи? Скажи хоть что-нибудь. Казалось, взрослые охотники вот-вот разрыдаются. Оставалась надежда только на Чину. Он привел в чувство застывшую Чухи и начал что-то говорить о втором правиле. Я понял. Разгадка в правилах. А, тета табличка, сказал Ким так, будто бы понимал, о чем шла речь. Чину затараторил. Да, во-первых, поклоняться божеству. Во-вторых, восхвалять божество. В-третьих, доказать свою преданность. Мы должны выполнить все три правила. Статуя стояла уже чуть ли не перед носом. Бам! Огромная тень нависла над охотниками. Они побледнели. Я попробую. Молодой охотник, который обычно был молчалив, выступил вперед. Эй, что ты задумал? Я пел в церковном хоре. Если нужно восхвалять божество, я с этим справлюсь. Молодой охотник медленно приближался к статуе, несмотря на попытки Кима отговорить его от этой затеи. Бывший певчий посмотрел на статую, перевел дух и сделал глубокий вдох. «Боже, услышь меня!» Приятный, светлый голос молодого охотника наполнил комнату. «Направь меня и благодатью одари!» Статуя остановилась перед певчим. «А-а-а-о!» Охотники выдохнули с облегчением. Статуя перестала двигаться. Она внимала песни молодого охотника. Ни один мускул на ее каменном лице не шевелился. Вдруг все другие звуки словно отошли на второй план. Голос певчего заполонил все пространство. Осмелев, молодой охотник начал петь ярче и громче. «О боже, избавь меня от лукавого!» И только Чину никак не покидало зловещее предчувствие. «Нет, что-то не так», — проговорил про себя молодой охотник. В комнате были свои особые правила, и охотник-певчий играл не по правилам комнаты. Он руководствовался своей религией, христианством. К счастью, статуя не двигалась. Значит ли это, что певчий все делает правильно? Чину покачал головой. Он не останавливал певчего только потому, что пока не знал другого способа, как заставить статую не двигаться. И вдруг, хрясь, в комнате раздался громкий удар. А-а-а-а-а! Охотница завизжала от ужаса. Статуя подняла ногу, под которой оказалось размозженное тело парня, секунду назад восхвалявшего Бога. Остальные охотники завопили. А-а-а-а! У-ужас! Статуя, которая до этого момента не показывала никаких эмоций, изменилась в лице. Она была в ярости. Божество разгневалось. «Бежи им!» Все бросились прочь от статуи. Охотница, на глазах которой статуя растоптала певчего, продолжала вопить, не двигаясь с места. Похоже, она потеряла рассудок. «А-а-а-а! Твою ж мать!» Убегавший вместе с Чухи Чину хотел было вернуться за женщиной, но его остановил Сон. «Господин, поздно, парень!» Мощными ладонями статуя прихлопнула охотницу, словно муху. «Бдыщ! Кхык!» Чину отвернулся от жуткого зрелища. «У нас мало времени. Хочешь оказаться на месте той девушки?» После этих слов Чину взял себя в руки. Опытный охотник был прав. Времени почти не оставалось. Бам! А-а-а-а! Бам! Бам! Пощады! Статуя больше не ходила, нет. Она носилась по комнате и топтала всех охотников, кто попадался ей на пути. Каждый ее шаг заставлял комнату содрогаться. Бам! Бам! Чину мчался изо всех сил. Чухи закрыла глаза и старалась не отпускать Чину. «Разделяемся. Хорошо. Быть рядом друг с другом, значит быть в опасности». Поэтому Чину и Сон побежали в разные стороны. Сломя голову, Чину несся в самый дальний угол комнаты, укрыться от свирепствовавшей статуи, но один из охотников оказался быстрее. Это был Пак, который изо всех сил пытался спастись от ужасного изваяния. Он плакал. Ему не хотелось умирать, ведь дома его ждала семья. Н-е-е-е-т. Пак думал о сыне, который был его вылитой копией, о беременной жене. Он не мог умереть здесь ни за что. Пак бежал что есть мочи, обгоняя других охотников, все сильнее отдаляясь от статуи. Хух, хух, хух. Добежав до угла комнаты, он перевел дыхание. Ким закричал своему приятелю. Пак, тот обернулся на знакомый голос. А, Ким показал за спину Пака и закричал еще громче. Сзади, обернись. Что-то острое сверкнуло у Пака за спиной. Что? Пшик, ровный удар прошел от макушки до паха. Разрубленное пополам тело Пака упало на землю. Пак, после того как статуя рассекла мечом уже бывшего семьянина, она встала на свое прежнее место, будто ничего и не было. Посмотрев на то, что осталось от друга, Ким разрыдался. Сволочи, бам, бам, бам. Сзади статуя втаптывала охотников в пол одного за другим, а если кто-то успевал убежать от нее в один из концов комнаты, там его ждала другая напасть, статуи стражи. «Уа-уа-уа-уа! Рука! Моя рука!» Вокруг царили животный страх и всеобщий хаос. Хух, хух, холодный пот стекал по лбу Чину. С каждым движением ноги тяжелели, дыхания не хватало, но в голове крутилась одна единственная мысль. Восхвалять божество, восхвалять божество, восхвалять божество. Он думал только о втором правиле. Ключ к разгадке точно находится в этой комнате. Это было что-то, что охотники смогли бы использовать. Но, зайдя в комнату, они полностью обыскали ее и не нашли ничего, чтобы хоть как-то приблизило Чину к разгадке. Из всего, что было и есть в комнате, двигаются только статуи. Погодите-ка, Чину осенило, только статуи могут двигаться. Вот оно, почему я раньше не додумался. Статуи начинают шевелиться, когда к ним приближается человек. Нам надо их как-то задействовать. Может, Чину, чуть ли не задыхаясь, крикнул так, что его голос был слышен во всех уголках комнаты. Все, бегом к статуям с музыкальными инструментами. Охотники услышали крик парня. Инструментом, глаза охотников загорелись надеждой. Им не пришлось повторять дважды. Если Чину ошибся, статуя с музыкальным инструментом сразу же его прикончит. Первым подошел Сон. Он выдохнул и поднял голову. И вдруг статуя с арфой начала перебирать пальцами по струнам. Тара-ра-тан-тан. Мелодия была красивой. И вправду играет. Бежим к статуям с инструментами. Охотники неслись к каменным музыкантам. Одна статуя затрубила, вторая заиграла на флейте. Статуя с лирой тоже присоединилась к оркестру. Хух, хух, хух. Обессиленный Ким упал на колени перед статуей с лютней. Дринь-дринь. Как только она начала играть, другая, гигантская статуя, что преследовала Кима, остановилась. Охотник не мог сдержать эмоции и, сидя на коленях, начал рыдать. А-а-а-а-а. Громадная статуя обернулась. Она посмотрела вокруг и выбрала свою следующую добычу. Черт, выругался Чину, когда понял, что статуя смотрит на него. Его сердце бешено колотилось, а вся спина была покрыта холодным потом. Да что же это творится? Чину укоризненно смотрел на статую перед ним. Статуя барабанщика не подавала никаких признаков движения. Топ, топ, топ. Громадная статуя с ужасающей скоростью приближалась к парню. Расстояние между ними оставалось крошечным. Чину сглотнул. Чухи все так же была рядом. Если стоять у статуи вдвоем, она не будет играть? Похоже, так оно и было. Раз статуи исправно играли на музыкальных инструментах перед другими охотниками, которые стояли поодиночке. Нет времени на раздумья. Чину посадил Чухи на пол, а сам приготовился бежать в другое место. Чину. От страха Чухи схватила Чину за рукав. Парень успокаивающе прошептал на ухо девушке. «Слушай, если мы будем стоять здесь вдвоем, нам обоим конец». У Чухи на глаза наворачивались слезы. Кончики пальцев, стиснутых на рукаве парня, задрожали. На объяснение не было времени. Чину аккуратно вытащил руку из схватки девушки и ринулся в другую сторону. Тун-тун-тун. Чину обернулся и увидел, что статуя барабанщика, перед которой осталась одна Чухи, начала бить в барабан. Слава богу, оставалось одно, добежать живым до другой статуи музыканта. Чину был единственным, кого не защищали эти каменные музыканты, и весь гнев громадины был готов обрушиться на него. Парень, уворачиваясь от ног статуи, добежал до другого конца комнаты. Бам, бам. Чину и падал, и спотыкался, но статуя никак не могла его раздавить. Хух, хух, хух. Несмотря на свой низкий ранг, он был хорошо сложен, что помогало ему с легкостью уклоняться от ударов противника. Почти, почти. Вид приближающейся статуи придавал парню сил бежать дальше. Он даже ускорился. До статуи последнего музыканта оставалось всего ничего. «Не туда!» – закричал Сон. Чину, от которого все не отставала громадная статуя, с удивлением оглядел место, куда бежал. Что? Это не статуя музыканта? То, что в руках у статуи издалека казалось музыкальным инструментом, на самом деле оказалось щитом. И резким движением статуя тут же его опустила. Акх! От удара Чину отлетел в сторону. «Не-е-е-е-е-ет!» – завопила Чухи. Когда ползущий по полу Чину поднял голову, громадная статуя уже стояла прямо перед ним, из огня да в полымя. Лоб парня был разодран, а кровь текла ручьем и застилала ему глаза. Чину вертел головой из стороны в сторону. Инструменты, инструменты. Сколько бы он ни искал статуи музыканта, рядом ее не было. Нога громадины нависла над Чину. Хух, Чину смог подняться. Он едва увернулся от удара. Бам. Силы парня были на исходе. Голова кружилась со страшной силой, а держать равновесие было неимоверно сложно. «Пожалуйста». Чину был уже готов молиться. Его взгляд остановился на статуе с книгой. Неужели это? Она была его последней надеждой. Чину пополз в ее сторону. Как только парень оказался прямо у статуи, он перевернулся. Его взгляд был обращен на бегущую к нему громадину. Чину больше не мог двигаться. «Хех, хех». Парень посмотрел на приближающуюся к нему статую и глубоко выдохнул. Статуе надоело, что Чину так долго уклонялся от ее ударов. Ее лицо еще сильнее перекосило яростью. Она встала прямо перед охотником. От вида этой огромной статуи у Чину перехватило дыхание. Ха-а! Загнанная в угол мышь испытывает те же чувства. Статуя опустила глаза на охотника. Это конец. В ее взгляде Чин увидел свою неизбежную кончину. Но тут, ао, откуда-то сзади зазвучал прекрасный, неземной голос. Чину повернул голову в сторону источника звука. Ао, ао. Губы статуи с книгой двигались, и глубокие звуки прекрасного пения наполняли комнату. Ао, о. Громадная статуя расслабила свои каменные мышцы на недавно перекошенном от гнева лице, и оно вновь стало спокойным, безэмоциональным. Все другие статуи перестали двигаться и играть. Они приняли свои прежние позы. Бам! Божество вернулось на свой трон. Оно село, и громкие, характерные для удара двух огромных камней звуки раздались в комнате. Ха-а, ха-а. Получается, мы это спаслись. С противоположной стороны комнаты Чухи бежала к Чину. Чину. Девушка бежала изо всех сил. Добравшись до Чину, она села рядом с ним. Что же делать, что же? Чухи использовала всю свою силу, чтобы исцелить Чину. Но ничего не происходило. Оставшиеся в комнате живые охотники начали отходить от своих статуй музыкантов и собираться вокруг Чину. Они окружали парня. Их лица были далеко не радостными. Как же, Чину, ты, сидящая перед израненным парнем Чухи горестно рыдала. Почему все случилось именно так? Чину слегка зашевелил губами. Он хотел спросить, почему девушка плачет, но никак не мог. Он немного приподнялся. Парень был максимально измотан. Уф. Чину лежал в луже крови. Он не сразу заметил некоторые изменения в своем теле. А ниже правого колена ничего не было. Чину посмотрел в сторону статуи со щитом. На его конце были видны пятна крови. Под щитом лежала отрубленная нога. Кап, кап. Из носа Чухи капала кровь. Девушка была на пределе своих сил. Даже будучи целителем Б-ранга, невозможно восстановить отрубленную конечность. Пытаться полностью вылечить парня было как об стену горох. Чухи из последних сил пыталась помочь Чину исцелиться. Чухи, не нужно, остановись. Я вылечу тебя. Остальные охотники печально смотрели на них. В комнату вошло 17 человек, из них осталось шестеро. Из этих шестерых у двоих были ужасные травмы. Сон потерял руку, Чину – ногу. Эти охотники остались в живых, но им было не до радости. Вдруг снова раздался грохот. Ту-ду-ду-ду-ду. Из центра храма поднялась плита, на которой был начертан магический круг. Чину понял. Случилось то, что должно было. Докажи свою преданность. Парень смутно догадывался, что означает эта фраза. Глава 3. Последнее испытание. Магический круг, выгравированный на полу в центре храма, выдвинулся вверх примерно на две ступеньки и остановился. Алтарь, пробормотал Чину себе под нос. Его слова вызвали острую реакцию охотников. Они сразу уцепились за его слова. «Алтарь, ты сказал алтарь, дважды их спас не какой-то опытный боец, а Чину, охотник Е-ранга, которого они не воспринимали всерьез. Если бы не он, мы бы уже...» Все охотники подумали об одном и том же. Сейчас их жизни напрямую зависели от слов парня. Чину непроизвольно обронил. «Алтарь», смекалистый Ким быстро понял, что это означает. «Так вот где собака зарыта». Охотник обнажил свой меч, без дела висевший на поясе. Обычно им убивали монстров. Однако сегодня он был нужен совсем для других целей. Они пока ни о чем не догадываются, но ответ лежит на поверхности. «Эй, Ким, ты меч-то зачем вытащил?» Чтобы довести дело до конца. Самый опытный боец с ранга, Сон, был серьезно ранен, поэтому никто не мог бросить вызов Киму, охотнику Д-ранга. Концом лезвия он указал на алтарь. Последнее правило звучало так: «Докажите свою преданность». И тут бац, появляется эта платформа. Ким перевел взгляд на Чину. «Если кратко, нам же надо принести кого-то в жертву, так?» Чину кивнул. Их мысли совпадали. Среди шести выживших один должен пожертвовать собой. Это, должно быть, последнее правило. Именно к такому выводу пришел Чину. Ким стал оглядывать охотников. Его глаза недобро заблестели. С лба Чину упала капля пота. «Господин Ким, что вы заду? Заткнись и сиди тихо». Яростно рявкнувший охотник направил меч прямо на Сона, который сидел рядом с Чину и осматривал его. «Кто нас сюда завел? Разве не ты? Может, ты должен отвечать за все, господин Ким?» Чину взбесился и попытался было встать, но твердая, как камень, рука Сона его остановила. Парень обернулся на него. Сон молча покачал головой. Его взгляд умолял не высовываться. Чину было что высказать, но он послушно опустился на место. Опытный охотник медленно встал. «Ким прав. Это моя вина. О, вот это другое дело». Ким указал мечом в сторону алтаря. «Пошевеливайся. Из-за тебя погибло 10 человек. Среди них был и Пак, его близкий друг». Обезумевший Ким совсем забыл, что перед походом в подземелье большинство проголосовало «за». «Может, опустишь меч?» – спросил Сон. «Я сам пойду. А как тебе верить? Закрой рот и иди молча». Сон медленно выдохнул и направился к алтарю. Ким шел за ним, уперев меч ему в спину. Чину закусил губу. Сон ни в чем не виноват. На поход согласились все, а теперь они ведут себя как трусы, переложив всю ответственность на охотника Сона. Но у Чину не было сил противостоять Киму. Сильнейший из охотников Д-ранга и слабейший из Е-ранга. Разница очевидна. А еще и нога. Если он бросит вызов Киму, может пострадать Чухи, которая еще не залечила все свои раны. Черт. Чину плотно закрыл глаза. Он еще никогда так сильно не ощущал свою беспомощность. К этому времени Сон поднялся на вершину алтаря. КРРРХ. У нижней части платформы загорелся один язык пламени. Остальные нервно сглотнули и стали наблюдать за происходящим. Время шло, но ничего не происходило. Не только Ким, бесцеремонно толкнувший Сона на алтарь, но и другие охотники оказались в смятении. Ким повернулся к Чину. «Эй ты, почему не сработало?» Чину лишь качнул головой. «Я не знаю». Он думал, что третье правило будет выполнено, как только жертва взойдет на алтарь. «В этот раз без смертей обойдемся? Что ж, уже неплохо. Значит, охотника Сона можно спасти». Чину обливался холодным потом. Он хотел подняться и попросил двух охотников, стоявших рядом, ему помочь. «Пожалуйста, помогите мне взобраться на алтарь». Но, Чину, рано все еще. Чухи встала вслед за парнем. Она использовала слишком много магии. Ее лицо побелело, как полотно. Девушка помогла ослабить кровотечение и облегчить боль. Надо поспешить. Состояние Чухи, гнев Кима, ранение Сона, страх остальных. Время было почти на исходе. С помощью охотников парень добрался до алтаря. «Пойдемте наверх». Мужчины на секунду пошатнулись, но доверились ему и поднялись на платформу. КРРХ, КРРХ, КРРХ. Чину просиял. Число красных огней равно количеству человек. Охотник Сон, Чину, двое его помощников. Все сошлось. Четыре языка пламени опоясывали алтарь. Кажется, действие начнется, только когда на платформу поднимутся все. Чину спросил Сона. «Если мы будем просто ждать, другие охотники придут нам на помощь?» Сон покачал головой. «С момента открытия врат прошло 6 дней. Эти твари выберутся быстрее, чем подоспеет подмога. Это же Д-уровень. Подземелье давно опустело. Ну а вдруг в этот раз не так? Через 7 дней после открытия врата полностью распахнутся. Поэтому главная задача рейдов – убить босса и закрыть их за этот период. В противном случае монстры подземелий вырвутся на свободу. Чину обернулся. Гигантская статуя, сидевшая на троне, все еще яростно смотрела на них. Если эта тварь выйдет отсюда, возможный ущерб был невообразим. Но сперва от рук божества и статуи погибнут все охотники, находящиеся в комнате. Нельзя сидеть сложа руки. Чину позвал Чухи и Кима. «Эй, вы тоже поднимайтесь». Чухи забралась первой. Сомневавшийся Ким сразу последовал за ней. Зажглось еще два языка пламени, круг был завершен. «Кайрррррр». Охотники безумно удивились. «Что такое? Почему они загорелись?» Все было так, как предполагал Чину. Началось. На самом краю алтаря начали загораться маленькие синие огоньки, образуя круг. Их было точно больше 30. 34, 35, 36, считал Чину. 36 огоньков образовали круг. Красных огней, как и людей, 6, а голубых огоньков, 36. Нам важно их число. Вдруг, щелк, закрытая до этого дверь внезапно отворилась. Ах, все загорелись желанием ринуться к ней, но, вспомнив судьбу певчего, не двинулись с места. Кто знал, какая участь могла их поджидать? Охотники вопросительно уставились на Чину, но тот молчал. Он до сих пор не решил. Парень не знал, ловушка ли это или они все-таки выполнили третье правило. Пока охотники пожирали глазами Чину, по всей комнате раздался зловещий скрежет. Кайрррррр, кайрррррр. Все резко завертелись по сторонам. Это еще что? Они все шевелятся. Статуи приближаются. У охотников на миг перехватило дыхание. Каменные изваяния, которые до этого двигались, только когда люди были рядом, стали на пару шагов ближе. Чину моментально оценил обстановку. Нет, двигаются не статуи, а платформа, на которой они стоят. Недавно услышанный скрежет был ничем иным, как звук трения основания статуи о землю. Они больше не приблизятся. По лбу Кима потекла струйка пота. Пока все взгляды охотников были прикованы к статуям, Чину внимательно изучал синие огоньки. Три из них начали слабеть один за другим, а потом погасли. «А-а-а-а-а!» Кто-то завопил. «Что? Где? Откуда?» Чину покрутил головой. Звук исходил с его стороны. Статуя оказалась еще ближе. «Почему только я?» «Случайно, не потому, что я отводил взгляд». Чтобы проверить свою догадку, Чину закрыл глаза.